позову. Какая же это услуга? — насторожился Русинов. — Это же для меня. Я так его ждал. Но я ему должен все рассказать. Я не могу скрыть. — От него не скрывай, — позволил Виталий. — Пусть знает. Он нужен нам. — А я вам не нужен. Бывший разведчик помолчал, видно, подбирая слова. — Ты засвечен, притягиваешь к себе внимание. К тому же на тебе вина перед гоями. Ты всегда был опасным для нас человеком. Нет ничего опаснее одержимого изгоя. Карна не простит тебе Овегу. — Значит, мне на всю жизнь суждено остаться изгоем? Я не знаю твоего рока. Русинов вдруг спохватился, вспомнив то, что не успел спросить во время допроса в горах. — Скажи мне, если можешь, почему сам Овега повел себя так? Почему он выдал себя, назвался? — С Овегой это случается, — проговорил Виталий. Когда долго ходишь по земле свободным, начинает казаться, что вокруг уже не осталось изгоев, и можно всякому довериться. Он ведь говорил, что слепнет. Ты же, мамонт, показал свой талант психолога и окончательно ослепил его. Талантливый изгой опасен для всего человечества. Ты же хорошо знаешь историю. Но как же ты? Как ты оказался у гоев? Молодой профессиональный разведчик — это мой рок, — пожал он плечами. Мне жаль, мамонт, что я не могу помочь тебе. Ты не был изгоем? Ты никогда не испытывал, что значит бродить беспутным по земле? Ты сразу родился гоем. Все люди рождаются гоями. Он похлопал его по руке и встал. Проси хозяйку, пусть поклонится Карне. Он удалился точно так же, как и пришел. Карна позволила остаться на 2 недели. А после визита Ивана Сергеевича стало еще хуже. Он пытался контролировать себя как врач-психиатр, прислушивался к своему состоянию и отмечал, что начинается какое-то сотрясение духа и разума. Приступы беспокойства наблюдались неожиданными толчками, и он после вялого безразличия ощущал желание бросаться на стены, куда-то бежать, совершать какие-то физические действия. И когда однажды опомнился на берегу Колвы, захватил себя врасплох, сбрасывающим камни в воду, понял, что дела совсем плохи. Начинается сумеречное состояние. Логический аппарат сознания отказывал. Все, о чем он начинал думать, разваливалось, не имело связи, либо казалось полным абсурдом. Он уже начинал сомневаться, был ли в 9 залах пещеры, не приснилось ли, не родилось ли это в бреду. Он жалел, что не взял ничего из хранилища, когда ему предложил старик Гой. И теперь не было никакого вещественного доказательства. А до открытия ему сокровищ Варвар была хоть нефритовая обезьянка, утешительница души и разума. Однако во всем хаосе и развале сознания родилась одна естественная мысль. Сокровища древних ариев потому и не были известны миру, что психика изгоя не выдерживала, когда прикасалась к таинству. Всякий, заявивший или предположивший их существование, заявлял себя безумцем, сумасшедшим. Ибо начни сейчас Русинов рассказывать первому встречному о залах пещеры, в лучшем случае приняли бы за сказку. Неспособность психики, бродивших во тьме, устоять, а разума осмыслить увиденное, было гарантией сохранения тайны этих сокровищ. Но при этом находились же такие, кто мог поверить в бред сумасшедшего и организовать экспедицию Валентина Пелицына. Кто-то был способен отделить зерно от плевел. Ведь и родной институт не побрезговал копаться в навязчивых идеях душевнобольных. Сколько раз Русинов вел длительные беседы с пациентами клиники? К черту золото! Надо попытаться вернуться в русло рассудка и осмыслить то, что пока недоступно разуму. Какую соль носят Овеги на реку Ганг? Соль, которую добывают в пещерах Варги. И вообще, откуда все пошло? Кто придумал эти титулы, иерархию? Карна, перед которой все преклоняются, которая управляет всей жизнью. Где она? Куда ходила слепая старуха сначала с нефритовой обезьянкой, затем спрашивать позволения оставить мамонта еще на 2 недели? Кто она? Королева? Царица? Хозяйка Медной горы?